Голосование в ученом совете шло по нациям, студенты носили значки и кокарды тоже по нациям, трапезничали по нациям, дрались тоже, а деление по нациям устанавливалось ученым советом. И в Праге было четыре нации – баварцы, саксонцы, поляки и чехи, то есть две нации – чисто немецкие, верхненемецкая и нижненемецкая, а под поляками понимались немцы Ливонского ордена, отнюдь не поляки, потому что польская шляхта в это время травила зайцев, пила пиво и мед, и в университете обучаться не очень-то стремилась. Таким образом, три нации были немецкие, а одна чешская, то есть чешская, оказывалась в меньшинстве. Карл очень беспокоился о своих чехах. Он стремился создать им условия, чтобы они могли в своем собственном университете чувствовать себя спокойно. Поэтому ректором все-таки был чех. И даже когда король умер и сменил его Венцеслав, пьянец, мало занимавшийся управлением королевства, то и тогда эта политика продолжалась.